503. Гуру. Великие вещи творятся в пространстве, а на поверхности не видны. Только общее неблагополучие показывает, что дальше жизнь продолжаться так не может, ибо все идет к своему логическому завершению, предвещая неизбежный конец. Чего? Не старого ли, дряхлого мира, изжившего свои энергии?